Глава 46. Хрустальная любовь Фейри. Через 6 месяцев. Изумрудный шелк платья струился искрящейся волной, мягко подчеркивая изгибы тела и красиво оттеняя огненное пламя волос. От классического белого я отказалась осознанно. Одно в моей жизни уже было, и я не хотела нести осколки прошлого в новую жизнь. К тому же белый цвет теперь прочно ассоциировался со штормом и ритуалами на горе обреченных. И хоть я не возражала против присутствия на свадьбе духов и стихийных элементалей, заменять праздничные салюты раскатами грома и ударами волн не планировала. «Хозяюшка, вы такая красивая!» — услышала восхищенный голос Талли. «Похоже на деву весны». «Не преувеличивай». Смущенно улыбнулась, вновь покрутившись перед зеркалом. До богини-покровительницы Дриад мне было далеко. Но образ действительно удался. Легкий, нежный, воздушный. И в то же время весьма элегантный. Но особенно нравилось, как красиво сочетались с платьем мои хрустальные крылья. Сегодня нарочно не стала их прятать. Это было вызовом и символом нашей победы над тварями. «Талли права. Ты волшебно выглядишь». Ко мне подошла и Аланта. Ее и Тайру я попросила быть подружками невесты. А со стороны Вальгарда сегодня были Каграат и Гаррет. Я очень хотела, чтобы Феникс смог присутствовать. Поэтому свадьбу решили играть в подземном городе. Никакой шумихи. Из приглашенных только самые близкие. О такой тихой и уютной свадьбе я всегда мечтала. И сейчас чувствовала себя самой счастливой невестой во всех мирах. Потрясающее платье. И этот цвет невероятно символично. Задумчиво произнесла королева. «Цвет надежды и новой жизни. И ты — ее главный вестник». Я невольно улыбнулась, скользнув ладонями по животу. Насчет новой жизни она была права вдвойне. По законам Лиркады аристократка не могла выйти замуж раньше, чем через 6 месяцев после объявления о помолвке. Поскольку вместе с землями покойного герцога Янгроу я унаследовала и титул, на меня закон тоже распространялся. Вернее, пожениться раньше мы с Вальгардом все же могли, но без магического благословения жрецов. Такие браки осуждались, хотя именно этот вариант собирался провернуть совет, когда претендовал на мои рудники. Но тех магов вела жажда наживы, а моя репутация никого не волновала. Нас же такой вариант не устраивал, поэтому после свидания в небесах Вальгард официально объявил, что мы истинная пара. И начался отсчет до заветного мгновения. Правда, мы тайно все же скрепили нашу связь клятвами, а после уже не сдерживались, с головой отдавшись чувствам. К слову, чувства оказались весьма плодотворными. И сейчас я носила под сердцем величайший дар небес — нашего первенца. 4 недели. Совсем кроха. Живое пламя оказалось мощнее УЗИ. И при попытке вновь телепортироваться в обитель, чтобы на один день сменить Гаррета, артефакт взбунтовался и отказался перемещать меня. Будущему ребенку могла навредить аура обители. Поэтому обязанности заместителя смерти временно взяли на себя Сирена. По прогнозам, целители и роды ожидались в янтарную ночь. Единственную ночь в году, когда аура Гаррета теряла свою смертоносную силу, и он мог приближаться к живым. Я сочла это особым знаком. В Сальвингарде не существовало понятия крестных родителей. Но малышу в первый день жизни выбирали тень, магического хранителя. Обычно им становился самый сильный маг рода или близкий друг семьи. Поэтому мы с Вальгардом хотели просить Гаррета стать тенью малыша. А если родится мальчик, назвать его в честь Феникса. «Альена», — в комнату вошла Тайра. Она проверяла последние приготовления. «Пора, церемония начнется через 3 минуты», — добавила, подавая мне букет. «Ирисы. Я всегда любила эти цветы. Но с недавних пор они стали для меня особенными. Поэтому и выбрала именно их. Иду». Последний раз взглянув на свое отражение, решительно направилась к выходу. Звонкий цокот каблучков, шелест платья и перезвон хрустальных крыльев за спиной. Симфония счастья растекалась по древнему городу звонкой капелью. И хотелось петь, заклиная уже не молнии, а наше будущее. Пусть эти 100 лет будут такими же светлыми, как и сегодняшний день. Шаг. Еще один. Я подошла к лестнице, с которой открывался потрясающий вид на подземный город и священную арку, возле которой ждал Вальгард. В этот же миг своды пещеры, ее стены и даже мраморные тропинки, петляющие между белоснежными домами, вспыхнули серебристым маревом, и я услышала до боли знакомый хрустальный перезвон. «Эльеза», — прошептала, увидев распускающиеся на камнях цветы. Нежные и совершенные. Священные лилии, рожденные из слез Великой Матери, и любимые цветы забытой. Они всегда сами выбирали, кому показаться, и их появление здесь было сродни благословению самого Творца. Мои хрустальные крылья мелодично зазвенели, отвечая на песнь зачарованных лилий. Эта музыка стала лучшим свадебным маршем из всех возможных. А дальше события закружили, словно в прекрасном сне. Восторженные перешептывания друзей, серебристое сияние Эльез и полный восхищения взгляд моего дракона. Последние шаги до священной арки и проникновенный голос жреца, благословляющего наш союз. Гулкий стук наших сердец и клятва одна на двоих. Вечная, нерушимая и такая желанная. Люби, ведьма, и пусть музыку хрустальных крыльев услышит весь мир.